Я молча наклонил голову и, улыбаясь, смотрел на нее. Нет, эта девушка, конечно, не могла быть англичанкой. В ней не было той чопорной деловой сдержанности, той почтительно натянутой сухости, которой так выделяются образцовые исполнительные слуги. Это была живая, веселая, кокетливая резвушка, у которой вот-вот сорвется с губ забавное словцо. А глаза, смеющиеся и живые, все время искрились так лукаво и шаловливо. Нет, Зося не была ни англичанкой, ни американкой. «Да, я именно тот самый офицер. Доложите, пожалуйста, обо мне госпоже Барк, и если она принимает...» Зося игриво замахала руками. «Прошу вас, прошу!» Мы поднялись по усланной ковром лестнице. «Сюда», — сказала Зося. И, проходя мимо скульптуры Анади Амены, мы вошли в комнату. Зося прошмыгнула вперед и ввела меня в гостиную. «Я доложу госпоже Барк». И опять неуловимым, быстрым, как взмах крыла движением, она окинула меня взглядом, и полная грации и непреодолимой прелести исчезла. Гостиная была в типично буржуазном стиле. Несколько картин, почти все копии, Вато, Грёз, Фрагонар. Строгая стильная мебель, столик, покрытый спадавшей кистями к полу кружевной скатертью, несколько изящных статуэток, фарфор за стеклом и прекрасные персидские ковры. На полу большой султан-абад, на стене два шелковых кашанских коврика и замечательный в четыре краски сарух. Я залюбовался переливчатой игрой оттенков ковра. Легкий шум шагов раздался сзади. Госпожа Эвелина Барк, непринужденная, веселая, улыбающаяся, подходила ко мне. «Как это мило, что вы посетили меня. Признаться, я не была уверена в этом. Дела, война. О, эти серьезные вещи могли помешать вам, но тем более приятен ваш визит», — пожимая мою руку, сказала она. Здоровалась она типично по-американски, крепко тряхнув мою руку и кивая не головою вниз, как обычно здороваются все, а подбородком вверх, типично американская манера приветствия. Мы сели. Она пододвинула столик на колесиках. Индийские пахитоски с опиумом, американские сигареты и изящные лохиджанские коричневые пигмейки лежали в цветном лакированном ларце. «Курите?» — сказала она. «Я очень люблю курить. Это то немногое, что еще оставила нам цивилизация, не изменив самой сути этого очаровательного порока». «Почему же порока?» — удивился я. «Так говорили наши бабушки», — засмеялась хозяйка. «Говорили и сами покуривали тайком от мужей. Это было свойственно старой послевикторианской Англии и Америки». «А теперь...» — спросил я. «Сейчас определенных устоев нет. Каждый делает так, как хочет. Вернее, как хочет и может. Так лучше, во всяком случае, легче жить. Первая мировая война положила начало этому принципу. Первая мировая война разрушила стройный мираж государственного здания страны и незыблемую веками семейную крепость», — продолжала госпожа Эвелина Барк. «Увы, эти могучие сооружения заколебались при первых же выстрелах мировой войны, а окончательно разлетелись в прах под натиском урагана вашей революции». «Как так?» — делая удивленные глаза, спросил я. «Не старайтесь казаться наивным. Если достаточно респектабельная и укрощенная Наполеоном французская революция столетия колебала умы Европы и вызывала подземные толчки, то какое землетрясение охватило нас в результате октября 17-го? О, каждая женщина у нас закабалена семьей, мужем, детьми, законами, церковью, положением в обществе, традициями, литературой, которую ей с 5 лет подсовывает бабушка, школа и мать. И как все закабаленные люди, мы рвемся к свободе. Вот почему ваша революция сыграла исключительную роль». «Что же будет теперь, после Второй мировой войны?» — спросил я. «Не шутите», — — строго сказала Барк. «Что будет, я не знаю. Только того, что было до нее, не будет. И в области политики, и в области труда, и в области семьи и брака. Весь мир нуждается в коренных социальных преобразованиях». «Вы демократка?» — спросил я. «Нет, я прогрессивной партии. И думаю, что эта партия единственно правильная у нас. И чем она скорее и решительнее покончит с прошлым, тем легче будет дышать народу в нашей дорогой стране. По своему укладу жизни, по идеям и стремлениям я космополитка. Я люблю жизнь, и где мне хорошо, там моя родина. Кто дорог мне, тот мой соотечественник, но...» Она рассмеялась. «Довольно, ради бога, политики. Я оказалась плохой хозяйкой и замучила вас ненужной болтовней. Скажите, у вас есть с собой русские папиросы?» «О да, миссис Барк, прошу вас». Я протянул ей портсигар с папиросами Казбек. Она отложила пахитоску и, взяв Казбек, сильно и с удовольствием затянулась. «Я люблю русские папиросы. Они крепче и ароматнее турецких. Их можно сравнить разве только с лучшими сортами настоящего египетского табака». «Да, я забыла поблагодарить вас за ту чудесную шкуру зверя, которую вы помогли мне купить на базаре». «Меня уже благодарила ваша камеристка, мадам», — засмеялся я. «Зося? О, эта лукавая девчонка всегда перебежит мне дорогу. Пойдемте, я покажу вам наш общий трофей. Он еще не совсем отделан, но тем не менее я повесила его». Мы встали. В дверях мелькнула Зося. Хозяйка что-то тихо сказала ей. Зося утвердительно кивнула головой. Кабинет госпожи Барк был и деловым, и нарядным. То и другое как-то хорошо и уютно сочеталось между собой. Было много книг, стоял большой глобус, несколько географических карт висело по стенам. Над креслом письменного стола, оскалив зубы, свешивался знаменитый мазандеранский зверь, шкурой которого пугали прохожих удалые врали на базаре. Я потрогал клыки тигра. «Не хотел бы попасть в лапы этого великана», — сказал я. «А вы знаете, миссис Барк, что ведь не только шкура этого зверя была трофеем на базаре, но и еще...» «Что же именно?» — спросила она. Ее красивая рука держала папиросу и почти касалась моих пальцев. «Вот это записная книжка. Именно она заставила меня, отложив все дела, сегодня быть у вас», — сказал я, доставая изящный блокнотик, найденный на Майдане. «Ах, как это чудесно!» — вскрикнула она, схватив мою руку. «Я, оказывается, вдвойне ваш должник. Вы даже не можете себе представить, как я была огорчена, заметив пропажу книжки. Уже через 20 минут я послала на розыске моего спутника, помните молодого лейтенанта, но все было тщетно. Я очень-очень благодарна вам. Скажите, как вы нашли?» Я вкратце рассказал о нашедшем книжку Перси. «Вы даже не представляете себе, дорогой полковник, как много вы сделали, вернув ее. А вы просмотрели ее?» — спросила госпожа Барк. Я мельком пробежал ее, но, признаюсь, не очень внимательно. «Женские записи. Они понятны только самой владелице блокнота. Кстати, вас не удивило?» Она вдруг замолчала, пытливо глядя на меня. «Что именно? Кажется, ничего», — сказал я. «Фамилия польской дамы. Генриетта Янковецкой, написанная на первой странице книжки». «Ах, это», — сказал я равнодушно, — «нет, я не придал этому никакого значения». «Напрасно», — засмеялась госпожа Барк, — «мне кажется, что вы еще обратите внимание на эту даму». «Почему?» — спросил я, делая вид, будто не замечаю двоякого смысла ее слов. «Потому что эта дама здесь, и она очень-очень красивая женщина, мимо которой не проходит равнодушно ни один мужчина». Я видел улыбающееся приветливое лицо миссис Барк, чувствовал на себе ее ласковые бархатные глаза, слышал спокойный тон обычной светской болтовни, но понимал, что идет тонкая, неуловимая игра, и что за мною наблюдает умный и опасный противник. «Неужели лучше?» — сказал я, и вдруг, как бы спохватившись, оборвал фразу. «Продолжайте, я слушаю вас», — снова чуть касаясь моей руки, сказала хозяйка. «Простите, я чуть не сказал глупость, но, ей-богу, это простительно солдату, отвыкшему от общества дам». «Говорите, говорите. Я знаю, русские — храбрый народ», — кивнула головой Барк. «Неужели лучше вас?» — выпалил я и тоже коснулся руки миссис Барк. «О, лучше, несравненно лучше. И уж если это говорит женщина, то, конечно, это так», — сказала она, еле заметным движением отодвигая свою руку. «Я познакомлю вас с нею. Хотите?» «Буду признателен». «А теперь перейдемте в гостиную», — поднимаясь, сказала она. «Так как я ваш неоплатный должник, то хотела бы чем-нибудь отблагодарить и за тигра, и за чудесно вернувшуюся ко мне книжку». Она подошла к книжному шкафу и, быстро перебрав книги, достала оттуда хорошо изданную желто-зеленого цвета книжку и, подойдя к столу, сказала: «Как вы уже знаете, я журналистка, и это один из моих восточных опусов, кое-что об Индии и Ираке. Читать его не обязательно, но посмотреть иногда на портрет автора можно». Она раскрыла книгу и, написав что-то под своим портретом, сказала: «Возьмите, но прочтите написанное дома, а теперь в гостиную». Я хотел было откланяться, но госпожа Барк удержала меня. «Чашку чаю», — сказала она. Зося вкатила маленький столик на резиновых роликах. Кекс, сандвичи, бисквит, персидские гязи и душистый лайджанский чай в цветном фарфоровом чайнике были на нем. «Чай заварен по-русски. Я знаю, вы, русские, не любите пить сваренный по-английски ти». Сноска: «Чай английский». «Прошу вас, эти сандвичи, как и самый чай, произведение искусства Зоси», — передавая мне чашечку с густым, крепко заваренным чаем, сказала госпожа Барк. Я взял чашечку, отпил глоток, вспоминая лекарство доктора Красновой. «Я тоже люблю русский чай», — прихлебывая маленькими глоточками, сказала хозяйка. «Скажите, кто по национальности ваша Зося? Она, конечно, не англичанка», — спросил я, делая второй глоток. Госпожа Барк улыбнулась. «О, моя Зося тоже из числа тех женщин, которые нравятся мужчинам. Мне очень не везет, мой дорогой полковник. Самой судьбой я обречена на то, чтобы быть окруженной прелестными женщинами, будь это моя подруга, знакомая или горничная, и теряться в их блестящей толпе». «Прекрасный бриллиант нуждается в хорошей оправе, от этого он выглядит еще ярче», — сказал я, делая снова глоток. «О, вы так думаете? Мне это приятно слышать. Хоть я и понимаю, что вы джентльмен, сказавший даме комплимент. Итак, когда же я представлю вас госпоже Генриетте Янковецкой, прекрасной даме и владелице этой записной книжки?» «Прошу меня извинить, но могу быть к вашим услугам только в пятницу на той неделе», — сказал я, внутренне восхищаясь тем, как она, не ответив на мой вопрос о Зосе, так непринужденно и ловко вела беседу со мной. «На той неделе», — раскрывая лежавший на столе перекидной календарь, как бы про себя повторила госпожа Барк. «Очень хорошо, в пятницу в 12 часов дня я должна быть на приеме у местного мага и кудесника Гожу Цина. Вы слышали о нем?» — внезапно поднимая на меня глаза, спросила она. «Как вы сказали, Го?» — силясь повторить имя мага, сказал я. «Гожу Цина. Это фокусник и чародей. Очень интересная личность. Многое из того, что предсказывает он, сбывается. Конечно, все это случайно, но все-таки им интересно заняться. Так вот, «Приезжайте ко мне, милый полковник, ровно в 11 часов. У меня уже будет мисс Генриетта, и мы после ленча втроем поедем к этому знаменитому магу. Хорошо?» Я поклонился и, сопровождаемый ею, пошел к выходу. В передней показалась взволнованная Зося. Она что-то быстро шепнула хозяйке. Госпожа Барк улыбнулась и, взяв меня под локоть, сказала просто: «Мой дорогой сэр, я вас прошу подождать одну-другую секунду, пока слуги уберут воду, разлитую на лестнице, или...» Она на секунду задумалась и затем самым сердечным тоном продолжала: «Или даже будет лучше, если Зося проводит вас по внутреннему ходу. Эти иранские слуги так медлительны и нерасторопны, что могут надолго задержать вас. Ведь мы же друзья, не правда ли?» И решительно добавила: «Зося, проводи господина полковника через запасной ход». Я снова поклонился и пошел по коридору, заспешивший все еще взволнованной Зосей. Проходя по коридору к круто спускавшейся винтовой лестнице, я глянул в оконце и чуть не вскрикнул от изумления. Через двор шел тот самый маленький человек, который, посетив меня в городе Н на Западном фронте, жаловался на осаждавшие его привидения. Но теперь он держался уверенно, спокойно, солидно, и одет был не в жалкую поношенную пару, а в военный костюм с нашивками полковника какого-то государства. Форма его была слегка похожа на американскую, но поперечный погон оранжевого цвета и высокая тулья фуражки были мне незнакомы. Зося раза два в полоборота оглядывалась на меня, но, видя мое ровное безмятежное лицо, успокоилась. Спускаясь по винтовой лестнице во двор, я, полусмеясь, сказал: «Зося, мне, право, не хочется уходить отсюда». «От госпожи Барк?» — лукаво спросила она. «Нет, от Зоси», — продолжал я. Она искоса глянула на меня, улыбнулась и молча покачала головой. «Зося, я через неделю снова буду у госпожи Барк. Подумайте и скажите, могли бы мы с вами пойти в кино, в кабаре или просто погулять и покататься?» Она снова покачала головой и тихо сказала: «Зачем это? Не надо». Но ее смеющиеся глаза снова будто случайно глянули искоса и, встретив мой взгляд, загорелись шаловливым огоньком. Она проводила меня через весь двор. У ворот я взял ее руку и крепко пожал. «У нас не принято, сэр, пожимать руку прислуги», — сказала она, пытаясь отдернуть ладонь. «У кого у нас?» — спросил я. «У англичан и американцев, сэр». «А у нас, у русских, у славян, принято. А так как мы с вами не американцы, то значит, нас это не касается. До свидания, Зося». Девушка вдруг как-то съежилась, испуганно осмотрелась по сторонам и неожиданно быстро, почти бегом направилась к дому. Я вышел на улицу. У подъезда стоял новенький военный автомобиль со странным оранжево-синим флажком на радиаторе. Шофер, посасывая трубку, читал газету и не заметил, как я, медленно проходя мимо, внимательно оглядел машину, привезшую маленького человечка к журналистке Эвелине Барк. Быстрота, с которой рабочие переделали кабинет, поразила меня. Прошло не более 3-3,5 часов, а работа уже была закончена. Стены комнаты обтянуты цветным шелком, все ковры и гобелены, плинтусы, карниз и подоконники сняты и заменены. Камины прочищены, решетки надраены до режущего глаза блеска. Зеркала заменены новыми, мебель унесена, а на ее место поставлены золоченые в стиле ампир стол, кушетка, диван, козетки и еще какие-то мудреные штуки, на которые опасно было сесть. Так хрупкие и воздушные они были на вид. В моем кабинете на месте прежнего рабочего столика высился большой министерского типа письменный стол со множеством ящичков, с десятком отделений, с разнообразными украшениями, с вырезанными на толстенных ножках психеями и амурами.